Пузырь лопнул. Осенью 2000 года NASDAQ повалился уже окончательно, и стало ясно, что он уже не поднимется в обозримом будущем. Инвесторы пришли в полное расстройство и стали искать способов избавиться от портала как от ненужного и прожорливого пассива. Купите слона. Всю осень 2000-го банкир и латиноамериканец отчаянно пытались сбыть портал с рук. В нашем офисе практически каждую неделю появлялись представители крупных финансовых структур, а также разнообразные свободно бегающие инвесторы. Обычно после первого контакта банкир просил нас устроить встречу в портале, на которой президент должен был рассказывать потенциальному покупателю про бизнес, а я про технологии. В частности, по этому сценарию проходили встречи с представителями крупнейших финансово-промышленных групп, структуры и беты. Мой рассказ о технологиях и перспективах развития обычно никаких вопросов не вызывал. Да и к теме покупки технологии имели отношение косвенное. А вот про развитие бизнеса и способы заработка наш президент не мог рассказать ничего содержательного. И это становилось ясно в первые 10 минут. Обычно после этого гости еще минут 20-30 задавали конкретные вопросы, а потом откланивались. Помню, меня тогда поразило, с какой легкостью и скоростью совершенно посторонние люди, например, ребята из структуры, расковыряли все больные места и основные проблемы портала буквально за 10 минут. И так убедительно, что крыть президенту было совершенно нечем. Впрочем, на самом деле, удивляться тут особенно не приходится. Это ведь были профессионалы по покупке бизнесов. Удивительно скорее было то, что известные бизнесмены-банкир с латиноамериканцем ничего этого в собственной фирме не захотели увидеть за год. Кончились все эти смотрины ничем. И бета, и структура, и другие, как сговорившись, порознь предложили смехотворные цены. Примерно 5 миллионов за весь портал. На что наши инвесторы никак не могли согласиться. Ведь изначально портал был при покупке оценен в 18 миллионов. Да и за прошедший год 6 миллионов уже было вложено. Но уже через полгода, к весне 2001-го, они окончательно пали духом и продали контрольный пакет Топоркову именно по этой ничтожной цене в 5 миллионов. Кран закрыли. В ноябре 2000-го президент подал очередную ежемесячную заявку на деньги. Она опять выросла. На этот раз президент запросил 700 тысяч долларов против полумиллиона в прошлом месяце. Сумма, конечно, была как-то обоснована. Она включала, кроме всего прочего, расчет с викториной за последние из 10 игр в прямом эфире, которые, собственно говоря, были инициативой инвесторов, а также покупку техники, дорогих маршрутизаторов, балансировщиков нагрузки и злосчастных серверов под поиск. Но все это было уже неважно. Инвесторы понимали одно – рынок падает, перспективы перепродажи портала плохие, просто мрачные. И как можно повышать расходы в таких условиях, им было абсолютно непонятно. Президент, безусловно, допустил политическую ошибку. Кто-то из фирмы банкира сказал мне тогда: «Да ты пойми, у банкира же есть серьезные партнеры. До сих пор они банкира уважали. Когда интернет-рынок рос, они считали это вложение довольно безобидной игрушкой. Ну, забавляется партнер, ладно. Может себе позволить, а то, глядишь, еще и заработает. Другие вон лошадей покупают или футбольные команды. А тут он вкладывает и вкладывает на стремительно падающем рынке. Тратит гуру денег непонятно зачем. Вот они и начинают задумываться, адекватен ли он и можно ли с ним дальше вести дела». Все это происходило сразу после провала президента с выпуском контентных проектов, о котором я рассказывал выше, а также на фоне безуспешных переговоров с финансовыми группами о продаже портала. Инвесторы вообще сильно нервничали, и неосторожная бюджетная заявка послужила последней каплей. Они страшно возмутились выросшей суммой, заморозили выдачу денег и начали действия по выдавливанию президента из портала. После нескольких раундов переговоров к январю 2001-го они выкупили у президента и основателя их акции по низкой цене и сняли их со всех постов в портале. Смена рулевых. В январе 2001-го банкир и латиноамериканец вызвали нас с Мишей порталом к себе и предложили взять руководство порталом на себя. Вы там сами придумайте себе какие-то должности, а мы их утвердим. Президент уходит, так что берите руль в свои руки». Мы поехали обратно в портал. Коротко поговорили. Я предложил Мише стать президентом портала, а мне исполнительным директором. Поскольку Миша предпочитал публичные акции, пресс-конференции и вообще представительские функции, а наведением порядка и оперативным управлением заниматься ему было скучно, то мое предложение его полностью устраивало. Он собирался продолжить руководить маркетингом, а я всем остальным развитием. Ясно было, что финансами инвесторы поставят рулить своего человека. Мы позвонили инвесторам, и они утвердили наши должности. Одновременно инвесторы подтвердили мне обещание уволенного президента о долях, взяв на себя половину его обязательств и добившись от него обещания отдать его половину, а также обещали 1% от себя президенту Мише за работу. Правда, на бумаге в этот бурный день ничего не было записано. Был обещан протокол заседания, который так никогда и не был написан. А потом инвесторы сумели уклониться от фиксации обещаний на бумаге. Железное слово банкира тоже почему-то не помогло. Доли так никогда и не были отданы ни мне, ни Мише. Из этих назначений, правда, не следовало, что у нас теперь были полностью развязаны руки по управлению порталом. Как обычно, дальше начались всякие детали. То есть сложности. Финансовый десант. В портал высадили финансистов. Приехало довольно много народу разбираться с бумагами и зарплатной ведомостью. На меня практически сразу стали давить, что пора урезать расходы и сокращать штаты. Это было основное задание финансистов. Англизированные финансисты банкира, как обычно, называли это «резать косты». Косты, в основном, представляли собой штатные единицы, то есть людей. Было ясно, что вместе с президентом уйдут физики и их команда. Это несколько облегчало задачу по сокращению штатов. Но это не решало всей задачи, поскольку от меня требовали сокращение расходов вдвое. Зачистка лабиринта. К счастью, кроме 12-15 человек, собиравшихся своим ходом покинуть портал, в компании ошивалось довольно большое количество ненужных для бизнеса людей, нанятых президентом по знакомству или по недосмотру. Проблема, однако, была в том, чтобы уволить ненужных, а не тех, на кого показывали финансисты инвестора. Они же, натурально, смотрели на зарплатную ведомость и старались подобрать наиболее эффективный набор должностей с точки зрения объема сокращения, выбирая людей подороже. Поэтому их предложения были увольнять менеджеров проектов, программистов, лингвистов, новостников, даже охранников. В то время, как я рассчитывал увольнять в основном административный персонал, который в массе занимался неизвестно чем. В общем, в итоге этой борьбы мне удалось в целом настоять на своем, и в феврале 2001 года я уволил в общей сложности 45 человек, исчислившихся в штате 155, включая в это число физическую команду, в полном составе покинувшую портал вслед за президентом. Но на этом затягивание поясов не закончилось, да и не могло закончиться. Рынок продолжал падать, инвестиционная зима уже наступила, а портал оставался убыточным и продолжал пожирать средства банкира и латиноамериканца. Кое-что о бизнес-модели. К весне 2001 года нам удалось снизить расходы портала с 500 тысяч долларов до 200-250 тысяч долларов в месяц, а зарабатывал он на рекламе всего 130-150 тысяч, и с этим в ближайшее время ничего поделать было нельзя. Проблема была в том, что баннерная система, служба продаж, вообще коммерческая служба, до последнего дня были епархией президента, в которую он меня не пускал. Там работали в основном жители Академгородка, друзья и родственники президента и основателя. Когда президент уволился, уволились и они, причем фактически без предупреждения. С предупреждением за 5 дней, включая выходные. Мне пришлось принять дела и срочно нанять новую службу продаж за 3 дня, чтобы хотя бы не потерять клиентов и не профукать текущие контракты на открутку рекламы. Новая начальница службы продаж, разобравшись, через неделю сообщила мне, что в продажах полный бардак, путаница, а баннерная система и рабочие места клиентов устарели по меньшей мере на 2 поколения. Что касается маркетинга, то его фактически не было. Клиентов никто никогда не искал, а обрабатывали тех, кто пришел самоходом. Я совершенно не удивился этим новым сведениям. Что-то в этом духе я и подозревал. Чтобы повысить доходы, нужно было создавать настоящий коммерческий отдел, начинать активно искать крупных клиентов, качественно улучшать клиентское рабочее место для управления рекламными кампаниями и так далее. Быстро это сделать было нельзя. Итак, резко повысить доходы было невозможно, а беспредельно снижать расходы также было нельзя. Но у финансистов от инвесторов было задание снижать, и они продолжали давить на меня. Кое-что о фокусировании. В нашей предыдущей компании, когда заходила речь о фокусировании, все понимали, что это не значит, что будут искать главное направление деятельности, а значит то, что будут сокращать расходы. Когда в портале стала кончаться бумага в принтерах, мы стали переглядываться и кивать. Знаем, знаем, вот фокусирование наступило и в портале. Интересно, что люди инвесторов, резавшие косты, также были склонны употреблять этот эвфемизм. Чему уж там их учили в их бизнес-школах, не знаю, но фокусирование и в портале в реальности означало таки сокращение расходов и попытки наведения порядка самыми неэффективными способами. Снижение расходов началось, как обычно, с совершенно незначимых для бюджета, но наиболее простых для урезания статей. Я не всегда мог противостоять этим вредным нововведениям, хотя и был исполнительным директором. Урезали деньги на питание, пропали булочки, стали кончаться бумага и картриджи в принтерах и ксероксах, кончилась вода в кулерах. Естественно, экономились на этом сущие копейки, но эффект деморализации персонала был максимальным. Поскольку приехавшие в портал финансисты и администраторы не могли быстро разобраться в том, чем занимаются разные там программисты, они попытались навести порядок разными формальными и довольно бессмысленными методами. От меня, например, потребовали, чтобы программисты в начале дня писали планы на день, а в конце дня отмечали, что сделано за день каждым из них. Я не смог отбиться от этого нововведения полностью, но, по крайней мере, свел все к недельным планам и отчетам. Кто будет читать эти многочисленные планы и отчеты, сотни страниц в неделю, никто из реформаторов не задумывался, а между тем было очевидно, что читать их будет некому. Мне они были не нужны, я и так всегда знал, кто что делает, от менеджеров проектов. А контролеры из центра в этих атомарных планах и отчетах не понимали ни слова. Программисты же нарочно писали отчеты в духе «полдня крутили гайку номер 3 ключом на 17». В общем, эта инновация продержалась 3 недели и заглохла сама собой, а я ее не стал спасать и оживлять. Параллельно энергичные администраторы от инвесторов ввели табель. Всем раздали смарт-карточки, а у охранника на дверях поставили ридер и компьютер со специальной табельной программной системой, которая стала учитывать время, проведенное в офисе. Кроме очевидной нелепости, самой идеи учитывать время сидения программистов в офисе, а многие из них работали и после работы, ночью из дома, это оказалось на практике технически нереализуемо. Программисты постоянно выходили курить, передавали друг другу карточки и вообще старались хакнуть систему тем или иным способом. В довершении всего, на задней двери портала, ведущей во двор к пандусу для завоза воды и еды, ридера не поставили, а через нее постоянно входили и выходили, особенно в теплую погоду. В общем, система очень часто либо не видела человека, уже находящегося в офисе, либо выдавала диагнозы типа «Вы работали в офисе 36 часов». Некоторые программисты вообще стали соревноваться, кто дольше пробудет в офисе безвылазно, по данным табельной системы. Рекорд был несколько суток. В итоге примитивная система контроля доступа, то есть входа по карточкам, постепенно прижилась. Открыть дверь карточкой было быстрее и удобнее, чем звонить охраннику. А вот табельная система контроля рабочего времени умерла примерно через те же 3 недели. Вообще я замечал, что период полураспада вообще всех фокусирующих идей составляет обычно 2-3 недели. Интересно, что параллельно с установкой системы на входе меня убеждали в том, что нужно уволить всю охрану. как раз и управлявшую новой карточной системой, чтобы сократить расходы. Я боролся за сохранение службы охраны, потому что на офис в 700 метров и 100 человек какая-то охрана нужна, чтобы решать кучу мелких каждодневных проблем. Самый внятный из людей инвестора, финансист Лёша Семирко, сказал мне, что он вообще не понимает, как можно без охраны, потому что всю жизнь проработал в охраняемых помещениях и в таком большом пространстве без внешнего присмотра чувствовал бы себя просто неуютно. В общем, охрану мы отстояли. Хотя самые крутые бывшие ОМОНовцы из портала в итоге уволились, ушли заниматься своим строительным бизнесом. Уникальная стратегия про ежиков. Когда денег стало мало, а пузырь 1.0 сдулся, латиноамериканец уговорил банкира дать ему порулить. Сначала мне казалось, что так даже лучше, по крайней мере, на регулярного бизнесмена, западный человек, латиноамериканец, был внешне похож больше, чем банкир. Он говорил правильные слова из курса МБА и так далее. До тех пор мы видели латиноамериканца очень редко, а тут он стал заниматься порталом вплотную. Однажды он объявил, что хочет поговорить о стратегии со всеми менеджерами портала, чтобы их простимулировать. Всех собрали к 9 утра. Настоящие западные бизнесмены-трудоголики всегда начинают работать жутко рано, чтобы вы знали. Выложили на большой стол в переговорной сласти и булки, поставили кофе. Латиноамериканец приехал в портал весь такой энергичный, гладкий, загорелый, в шелковом костюме, ослепительно-белой сорочке, вывел на большой экран в переговорной портала свою презентацию, сверкнул улыбкой, сказал, что теперь порталом будет рулить он и что он хочет лучшего взаимопонимания с менеджментом. Говорил он, заметим, по-английски. Затем он произнес энергичную речь о стратегии. В презентации было всего 3-4 слайда, а мысль была ровно одна. Мы должны быть лучшими. Естественно, никак стать лучшими, ни что инвесторы собираются сделать для этого, сказано не было. Мышки, чтобы вас не обижал кто ни попадя, станьте ежиками. Ух ты, спасибо, Филин. Постой, а как конкретно нам стать ежиками? Все, мышки, вы этой ерундой меня не грузите, я стратегией занимаюсь. По его довольному виду можно было заключить, что теперь-то уж он сделал все, что нужно для успеха компании. Латиноамериканец еще посидел 5 минут, ожидая вопросов, отказался отвечать на конкретные неудобные вопросы о технике, проектах и кадрах, перевел стрелки на топ-менеджеров, пожал всем руки и уехал. Невыспавшиеся менеджеры за столом стали в недоумении переглядываться и улыбаться. А когда все стали расходиться, обсуждение в коридоре и курилках показало, что и до менеджеров из презентации дошла ровно одна мысль: хрен редьки не слаще. Распад спутниковой группировки. Слабость управления обычно очень хорошо видна извне, и ею моментально начинают пользоваться. У портала было несколько проектов-сателлитов, которые когда-то основатель помог поднять и раскрутить, дав им технику и трафик. Самые крупные из них были «Заваленка», развлекательный портал, создатели и большинство пользователей которого сидели в США, и «Xbyte», самый популярный в Рунете сайт о компьютерном железе. И тот, и другой проект начинали на серверах портала, на них вели ссылки с его головной страницы. Стали бы они тем, чем являются сейчас без портала – большой вопрос. Скорее всего, нет. Зимой 2000 года, когда порталу дали денег, я участвовал в первых переговорах с командами этих проектов с целью, наконец, оформить отношения. Основатели проектов хорошо понимали, что сделал для них основатель, чем они ему обязаны, и готовы были закрепить этот факт в виде контрольного пакета портала в своих бизнесах. Взамен они просили больше техники и небольших ежемесячных денег. Деньги нужны были в основном на зарплаты внешним авторам, чтобы увеличить поток контента. Представьте себе, от 51 до 75% доли в очень перспективном стартапе, за $5000 в месяц и 2 новых сервера. В то же самое время инвесторы выбрасывали сотни тысяч долларов просто на какую-то ерунду, пафос, показуху, слабо мотивированные покупки внешних проектов. По какой-то странной причине эти соглашения не были заключены. Собственно, даже и денег этим сателлитам иногда давали, выделяли технику в рутинном порядке, ползучим образом. А вот договора не подписывали и новые фирмы не создавали. Я месяцами напоминал инвесторам-президенту о том, что нужно срочно зафиксировать отношения с сателлитами. Через полгода интернет-бума владельцы проектов заметно приободрились и стали больше ценить себя и свои усилия, но по-прежнему были готовы отдать контрольные пакеты, хотя и просили уже больше денег. Скажем, X-Byte уже насчитал 20 килобаксов ежемесячных расходов. И снова никто из хозяев и пальцем не пошевелил, чтобы принять решение и договориться. Отношения так и остались неоформленными. В конце 2000 года X-Byte отдал эксклюзив по рекламным площадям агентству 5 Лун и скоро стал зарабатывать на рекламе те самые 20 килобаксов в месяц. У владельцев X-Byte резко повысился уровень гормонов, они почувствовали себя настоящими мужчинами и задумались, а зачем им вообще, собственно, портал? Весной 2001 года мне донесли, что владельцы X-Byte открыли сайт на xbyte.com и, похоже, хотят вынести контент своего сайта в зоне ру прямо на жестких дисках с нашей площадки. X-Byte по-прежнему крутился на серверах портала. Я распорядился не выдавать им пропуск на площадку. Тут же позвонил латиноамериканцу с банкиром и в последний раз попросил их быстро решить вопрос с собственностью на X-Byte. Тем временем Саша, совладелец и гендиректор X-Byte, попытался попасть на площадку, но его не пустили. Он позвонил мне и устроил громкий скандал по телефону. Кричал, что я захватил чужой контент, что это несанкционированный доступ к данным, что он напустит на меня отдел R, посадит в тюрьму и так далее. «Саша», — сказал я ему, — «на меня орать бесполезно. Это вопрос не оперативного управления, а собственности. Ты езжай договариваться с хозяевами. Как договоритесь, доступ открою». В конце концов, где-то через неделю латиноамериканец назначил ему встречу в офисе портала, и Саша приехал. Мы столкнулись с ним в столовой, где я пил чай с горячим бутербродом. «Саш, видишь, как я напуган? Боюсь заходить в кабинет. Тусуюсь вот на кухне, чтобы меня там не арестовали», — сказал я ему. «Ну ладно, извини, ты меня пойми. Год уже морочит голову, а я к своим же данным доступ потерял», — сказал он. И пошел в переговорную договариваться с латиноамериканцем. Но ничего у них не вышло и на этот раз. Хозяева портала опять не нашли в себе сил договориться. Тогда X-байтовцы оставили попытки решить дело миром. Просто выкачали через интернет за несколько дней с X-Byte.ru свои же статьи и фотографии по HTTP, перенесли сайт в зону.com и начали самостоятельный бизнес, выкинув из головы портал. Неправильно поступили, их бизнес попер вверх с космической скоростью. Примерно такая же история произошла с Заваленкой и другими более мелкими проектами-сателлитами. Все они воспользовались организационной немочью портала и отползли. Не всем это помогло. Скажем, Заваленка так и не стала лидером своей ниши. Туда в 2002-2003 годах пришли более энергичные игроки, не нацеленные на эмигрантов. Но вряд ли в составе портала Заваленки было бы лучше. А для меня так и осталось полной загадкой, почему за полтора года инвесторы так и не договорились с сателлитами портала. С новыми покупками, кроме разве Ушка.ру и медицинского ресурса, произошли примерно такие же истории. Они рассеялись по просторам Рунета, их владельцы постепенно отошли в сторону и занялись другими проектами. По слухам, новому владельцу Топоркову наши инвесторы продавали портал в июне 2001-го как бы вместе с этими сателлитами, умалчивая о том, что отношения не оформлены и процесс отползания в самом разгаре. Когда новый владелец завершил сделку, он обнаружил к своему вязчему удивлению, что никаких обещанных сателлитов у портала уже нет, ни по бумагам, ни фактически. В результате немедленно после сделки начались разборки и чуть ли не суды.